Глава 94. Сговорились. Дина пока не объявлялась в жизни Зои и Ярослава, хотя она попыталась как-то повлиять на бывшего супруга через его маму Катю. Однако там получила жесткий отпор и посыл с обратным адресом, откуда гражданки приехали. Мама не стала рассказывать сыну о звонке бывшей невестки, не посчитала это нужным, решила, что не стоит рушить только начавшуюся его личную жизнь. Но обсудила наглую гражданку со своей старшей снохой Катей. «Катюшка, ты только ничего не говори Зое и Ярику. Это у меня все кипит от такой наглости. Мы уже с мужем повозмущались, но меня все равно распирает в разные стороны. Ты посмотри, какая гадина! Ни стыда и ни совести. Думала, что Ярик сидит ее тут и ждет. Когда же красносолнышко к нему явится? Еще мне и заявила, что я настраиваю его против родной жены. Как его можно настроить? Он упрямый, как незнамо кто. Я ему сколько раз говорила, что эта гражданка его использует, а он уперся и все твердил, что мадам его любит. Но вот такая у нее странная любовь. Я уж грешным делом думала, что Динка его приворожила, возмущалась мама Катя. Я уже хотела по бабкам по всяким идти, чтобы проверить. «Да она мне никогда не нравилась», — согласилась с ней сноха Катя. «Вечно на нас смотрела, как на каких-то тараканов. Хотя мы тогда с Ветькой еще в городе жили, и детей у нас не было. Тоже все удивлялось, как с ней Ярик живет. Надменная и заносчивая мадама. Сколько она с него денег и сил высосала, и сколько лет мозги пудрила. Ну, хоть с Зоей ему повезло». Простая, добрая, видно, что не станет специально пакостить. Ну и что, что двое детей? Со временем с Яриком еще парочку ребятишек заведут. Мне тоже Зойка по душе. С ней легко и не наглая, как Дина. Жаль, что она нашему Ярику в молодости не встретилась. Ты только им про Дину ничего не говори. Не хочу, чтобы из-за нее у них в семье ссоры были, сказала свекровь. Неизвестно, как Зоя среагирует на появление этой гражданки, а Ярослав Зоеньку любит, я же это вижу. «Не буду», — пообещала Катя. Она даже мужу не стала рассказывать про Дину, а то, мало ли, вдруг проболтается брату. Не нужно вносить суету и смуту в чужую семью. Как-то Ярослав с Зоей и с мальчишками ехали из торгового центра. Настроение было у всех отличное, и в кино сходили, и на выставку заглянули, и всякого разного вкусного и полезного накупили. Ему снова позвонили. Он посмотрел на экран, убедился, что номер местный, и ответил на него. Зоя слышала практически каждое слово, что произносили на том конце провода. Звонила Дина, умоляла помочь с переездом. «Найми профессионалов», — ответил он ей, сбросил звонок и повернул направо. Тут же во все мессенджеры посыпались сообщения. «Ярослав, ты можешь помочь девушке», — предложила Зоя, вспомнив совет Светланы. «Федю позови, чтобы вдвоем все спокойно перетаскать. Можно на твоем прицепе все перевести, или брата попросишь, чтобы он на газели приехал». Конечно, внутри ее всю потряхивало от такого собственного предложения, но ей хотелось самой убедиться, что Ярослав ничего не чувствует к гражданке, что там выжженная пустыня и ничего не осталось, увидеть мадам собственными глазами. «Я считаю, что это плохая идея», — ответил он. «Она решит, что я дал слабину и опять начнет меня преследовать». «Может, наоборот, успокоится и отстанет от тебя?» — сказала Зоя. «Не стоит этого делать», — помотал головой Ярик. «Ну, может, у нее совсем туго с деньгами, или она боится нарваться на мошенников?» В итоге Зоя уговорила Ярослава помочь Дине с переездом. «Если Федька согласится, то так уж и быть, мы ей поможем», — вздохнул он. «Только потом мне это не вспоминай». «Хорошо», — кивнула Зоя. Ярик был уверен, что брат на такое не пойдет. Действительно, Федор выразил свое недовольство и предложил полечить голову. «У тебя там под боком любимая женщина, а ты собрался бывшей мадам помогать». «Разуй глаза, Дина опять тебя использует», — ответил брат. Ярослав отложил в сторону телефон после разговора с маленьким Федей. «Ну вот видишь, а один я ее барахло таскать не буду. Тем более она написала мне, что ей эти родственники отдают диван и шкаф. Такое таскать нужно только вдвоем». «Угу, лишь бы они от них съехали», — усмехнулась Зоя. Тут уже у нее зазвонил телефон. Она взяла трубку. «Привет, не отвлекаю?» — затараторила Катя. «Привет, нет. Что-то случилось?» «Ну, как сказать, я даже не знаю, с чего начать». «Начни сначала», — ответила Зоя. «В общем, ты знаешь, что у Ярослава была жена?» «Ну да, уже наслышана о ней», — усмехнулась Зоя. «Так вот, она объявилась и просит твоего Ярика помочь ей с переездом. А он позвонил нам с Федькой. Мой отказался. Ты промой голову хорошенько своему товарищу». «Подожди, я сейчас выйду из комнаты». Зоя спустилась вниз и ушла на кухню. «Катя, это я настояла на том, чтобы Ярослав ей помог». Она пересказала некоторые последние события. «И ты не устроила ему головомойку?» «Нет. У меня Борис тоже не ангел. И я так предполагаю, что он еще появится в моей жизни. У всех есть свое прошлое, от него никуда не деться. Иногда оно вот так выплывает, как какашки в проруби. Катя, у меня есть некоторый план, и я прошу тебя мне помочь с его осуществлением». Зоя выложила свою задумку. «Ты уверена?» — с сомнением спросила Катя. «Нет, но это позволит мне потом не сомневаться в Ярославе». «Хорошо, я помогу тебе», — пообещала она. Через 15 минут после разговора Ярославу позвонил Федор. «Я помогу с переездом этой Дине. Возьмем мою газель, а то в твой прицеп может все не уместиться», — сказал старший брат. «Почему ты согласился?» «Я подумал, что Дина могла измениться и стать лучше, ну и вообще, может, у нее нет денег на нормальный переезд. Да мало ли, что ее сподвигло обратиться к бывшему супругу, может, там вообще все плохо. Не отказывать же бывшей снохе». «Сейчас я с ней договорюсь и перезвоню тебе», — ответил Ярик. «Угу, жду звонка». Ярослав звонить Дине не стал, написал сообщение. По всей видимости, та обрадовалась, потому что опять посыпались сообщения. «Зоя, ты очень добрый человек», — с удивлением сказал Ярослав. «Да, я очень добрая», — согласилась она. «И тебе очень со мной повезло». «Очень», — кивнул он и поцеловал любимую. «А ты точно ревновать не будешь?» «Если я тебе это предложила, то нет». В назначенный день к Зоиному дому подкатили «Газель» и большой автомобиль четы Кати и Феди. «Ого, вы решили к нам всей семьей приехать?» — удивился Ярослав. «Да, с Зоей и ребятней прокатимся по разным злачным местам. Девочкам тоже надо отдыхать. Ребятня развлечется, а мы поболтаем», — улыбнулась мило Катя. «Зоя, вы готовы?» «Мы всегда готовы». Они всей гурьбой вывалились на улицу, Катя с Зоей и мальчишками погрузились в «Тойоту», а Ярослав с Федей в «Газель». Машины разъехались в разные стороны. «Надо было еще собаку взять», — вздохнула Зоя. «Это вообще выглядело бы подозрительно. Надо, чтобы Ярослав ни о чем не подозревал, иначе он бы не согласился на такую авантюру», — сказала Катя. «Мне кажется, нашей армии сорванцов будет достаточно для помощи Диночке. Как ты вообще до такого додумалась?» «Мне начальница посоветовала». «Знаешь, эта Дина, она из той породы людей, которых называют клещук. Пока не добьется своего, не отвалит. Та еще пиявка. Она способна жизнь испортить человеку, если будет не по ее. Но знай, мы все за тебя. Если надо, позовем и других членов семьи в помощь». «Я тебе верю», — рассмеялась Зоя. «Вы как с Федей договорились?» «Ну, пока мы едем за ними. Потом он мне скинет точный адрес. Зайдем, поможем, как умеем», — хохотнула Катя. «Устроим дамочкам незабываемый переезд». Пацаны на заднем сиденье уже начали друг с другом громко спорить и пытались затеять драку.